Глава 18. А может, все-таки не надо его трогать? Кажется, я недооценил моего конвоира. «Мамон, хорош нудеть!» — шикнул ворон. «Не, ну тебе-то пофиг, ответственности ноль, а мне Джет башку открутит за такие дела», — уже увереннее сказал Дуэнд. «Опа!» — потер ладони ворон. «Да ты никак к себе весь лут с доходяги хочешь присвоить! Ха!» «Ты чего несешь?» – смутился Мамон. «Если бы не игровые особенности, сейчас бы наблюдал зардевшегося юношу». «Ну а как еще тебя понять? Сам посуди. Я тебе предлагаю потрясти светлого. Ты пытаешься отшить меня, отговариваясь Джедом и Арматом, которым, кстати, уже и дела нет никакого, до этого шахтера. Ты хоть понимаешь, почему он до сих пор в нашем лагере?» «Вот, по глазам вижу, что понимаешь». «Но Армат пообещал». «Да что ты заладил с этим Арматом?» Ворон перешел на гневный шепот. Не кричит, осторожничает, но на парня надавить пытается. «Интересно, знай Мамон, что лежит у меня в котомке, упирался бы он так же активно или одним из первых полез бы грабить бедного работягу?» «Армат, Армат!» – продолжал распаляться сварливый лучник. «Кто он тебе такой? Твой командир? Глава твоего клана? Какой он вообще имеет право командовать нами? Мы разве его солдаты служим в его армии? Я вообще на такое не подписывался». «Так ведь мы в альянсе», – несмело возражает Мамон. Похоже, ворона понесло. Обиделся на руководство. Нашел благодатную почву, чтобы выплеснуть весь негатив, скопившийся за последнее время. «Откровенно говоря, я понимаю этих парней. Кланы ведь нерегулярная армия. Люди заплатили деньги за игру, хотят получить отдачу. Кому интересно сидеть в лагере, когда Драмин уже грабит на полную катушку». «И что?» – усмехнулся ворон. «Заметь, об альянсе почему-то помним только мы. Они, когда оставили нас без добычи, вряд ли думали об этом». «Нифига, насчет добычи ты не прав», – возмутился Мамон. «После рейда каждый получит свою долю». «Ну-ну», – ощерился лучник, – «наивняк». «Ладно, пусть нам что-нибудь и перепадет. Одобла. Одобле ты подумал?» «Это да», – буркнул Дуэнд. «Ты только представь, сколько лута и доблы будет после атаки хаев». «Это да», – снова повторил Мамон. «Так что камешки этого чела будут нам небольшим возмещением морального ущерба. Потрусить светлого – это святое. Тем более, что эти камни – не его собственность, а хозяина земли. Если не ошибаюсь, это вотчина Стальной Сотни. Я прав?» «Это уже мне». Нехотя киваю в ответ. «Видишь, работяга с нами согласен». Мой конвоир лишь неопределенно пожал плечами. «Эх, Мамон, Мамон, что-то ты легко сдался. Хотя что это я? Кто я ему?» «Кстати», – прищурился ворон, – «глянь, а ведь он не из простых. Проф прокачано, шмот хороший, руны наверняка висят. Плащ видишь?» Дуэнд отрицательно мотнул головой. «Я тоже», – улыбнулся лучник. «А это значит что?» «В каждой шмотке по природнику стоит». «Правильно, Мамон. Держи конфетку». Ворон присел рядом со мной на корточки и стал рассматривать мою экипировку. Этот взгляд нравился мне все меньше и меньше. «Слушай, Мамон, чем больше на него смотрю, тем интереснее становится. Что он там у себя прячет?» «Ну и как ты решил действовать?» Подойдя поближе, спросил Дуэнд. «Ты чё, работяг никогда в рейдах не трусил?» «Неа», – поморщился Мамон, и я вместе с ним. «Трямы, брат, великое дело!» Картина, подняв указательный палец вверх, продекламировал ворон. «Не понял, ты что же?» «Ну да», – перебил Дуэнда лучник. «Защита у них в шмоте по нулям. Травма вешается мгновенно. Сейчас мы его в бинты закатаем, а вещи поделим». «Ты чего?» – округлил глаза Мамон. «Да я понимаю», – согласился ворон. «Прочка у шмоток упадет, но если хотя бы несколько вещей рунные, на ауке они неплохо пойдут». «Я не об этом», – отмахнулся Дуэн. «Ты чё, серьезно хочешь сейчас этого мужика избить и раздеть?» «Не избить и раздеть, а выполнить действия в рамках правил игрового процесса», – усмехаясь, возразил ворон. «Мы в своем праве, между прочим. Ты не забыл, что на территории врага находимся? Я понимаю, своих работяг не трогать, но светлых сам Бог велел. Думаешь, наших тружеников кто-то жалеет во время рейда? И не надейся. Короче, хорош скулить, давай дело делать». Видимо, последние доводы ворона подействовали на моего охранника. точно подействовали. Вон как взгляд изменился. Неуверенности нет, прищур появился. Видать, представил бедных трудяг темной со стороны под атакой светлого воинства. Жаль, не могу спросить, при чем здесь я? Но, увы, даже если бы не было кляпа, эти парни вряд ли вняли бы моим словам. Изобразив на лице смесь понимания и сочувствия, ворон обратился ко мне. «Слышь, мужик, сам ведь видишь, закатывать тебя в бинты ни у меня, ни у моего друга желания нет никакого. Ярость качнуть? Так с тебя, если и будет что, максимум плюс единичка, а то и вовсе по нулям. А вот тебе гемор обеспечен. И шмот потеряешь, и на бабки целителю попадешь. У нас уровни высокие. Трямаем таких, как ты, на сутки минимум. Да ты и сам знаешь. На тебе уже вон ожог висит. 30 часов плюс уровень травмы. Короче, одни расходы». Тяжело вздыхаю в ответ. «Прав, гаденыш. 100 раз прав». «Вишь, дядь, ты умный. Понимаешь, что к чему. Не повезло тебе. С каждым может случиться. Попандос сплошной. А что поделаешь? Игра игрой, а война по распорядку. На нас зла не держи. Законы военного времени еще никто не отменял. Наверняка сам так же поступил бы. Так что даем тебе возможность минимизировать потери». Да уж. Великодушие в чистом виде. Только сейчас понимаю, насколько ущербны трудовые аккаунты. У боевиков хоть есть спасение, смерть. Должен отметить, ворон этот, ловкач еще тот. Если вдруг придется отчитываться перед арматом, есть железобетонное объяснение, мол, работяга сам разделся. Да и мало мне верится, что такой разговор вообще состоится. Прав ворон, армат этот уже давно забыл обо мне. Что ж, буду тянуть время. У меня есть чем удивить моих новых знакомых. Главное, правильно выбрать момент. А вот, кажется, и он. «Мужики, вы чё там консилиум устроили?» В 10 шагах от нашей дружной компании остановился скальный горб. Уровень 170. 3-метровая машина для разрушения. Он здесь, похоже, за главного. Самый высокий уровень плюс значок главенствующего клана в Альянсе. Я так понимаю, именно его и оставил Джет по приказу командира. «Морф, здорово!» Вставая во весь рост, сказал ворон. «Да вот, с шахтером беседуем. А какие проблемы?» «А чего с ним беседовать?» – рыкнул Горд. «Джат ему кляп повесил, а малому вон сказал охранять. А ты вообще у повозок должен быть уже 10 минут назад, так что оставьте мужика в покое». Ворон хмыкнул и обернулся к Мамону. «Видишь, вот о чем я и говорил. Куда ни плюнь, попадешь в генерала или маршала». Мамон ничего не ответил, молча следил за развитием ситуации. «Ворон, ты, я смотрю, страх потерял. Не зря пацаны сомневались в твоей адекватности». «Я знаком с вороном всего 5 минут, не больше, но даже мне ясно. С ним нельзя так разговаривать». «Хм, если, конечно, не уверен в своей силе. Морф вон, похоже, уверен. Кстати, вижу, как в 30 шагах за его спиной появилось несколько игроков. Идут сюда. Значки независимых. Видать, Горд быстренько сообщил в чат о назревающем представлении». «Морфушка, ты башкой своей каменной снова об двери параша зацепился?» Нездорово улыбаясь, ответил лучник. «За базаром своим следи, ага. Думаешь, раз 6-й у Джет заделался, то все тебе позволено?» Я было подумал, что вот он момент подходящий, как раз когда Горд кинется вперед. Но тот не оправдал моих ожиданий. Стоит на месте, улыбается. «Эх, ворон, ворон, бузишь, нарываешься, оскорбляешь, ну-ну. И это в рейде у светлых под носом. Молодчага. Считай, после похода ты в чае с клана». Лучник наигранно расхохотался. «Да начхать мне на твой ЧС и на твой клан!» Рядом с Морфом остановился Альф-лучник, 120 уровень. «Ворон снова курнул перед входом в игру», — криво ухмыльнулся он. Горд лишь коротко кивнул. «Придурок! Скоро ты у всей стекляшки в черном списке окажешься!» — крикнул Альф ворону. «Клан лид бездельников тебя лично пинком под зад вышвырнет. Вообще удивляюсь, как он тебя принял. Ты ж геморрой ходячий». «Опа!» – взвизгнул ворон. «А вот еще одна 6-ка. Фил, я смотрю, ты и без мыла везде пролезешь». Коллега Морфа оказался не таким уравновешенным, как его товарищ. Словно в замедленной съемке, вижу, как красивое альвийское лицо искажает гримаса ярости. Правая рука метнулась к торчащей из-за спины стреле. Ворон реагирует быстрее. Все-таки чувствуется разница в уровнях. короткий перекат вправо, и три стрелы, выпущенные со скоростью пулеметной очереди, разбиваются о светло-зеленый полупрозрачный кокон, окутавший фигуры Горда и Альва. Видимо, работа вон того дуэнда, что замер в двух шагах от своих коллег по клану. «Ты попал, урод!» – прорычал Морф и двинулся в сторону лучника. Тем временем стрелы Фила одна за другой вонзились в землю в том месте, где секунду назад был ворон. «Мамон, помогай!» – прокричал он. «Малой, не лезь!» – остановил парня Фил. «Кло мало понравится, что ее братан тянет мазу за всяких безбашенных нариков». «Мамон, я ж твой соклан!» – не унимался ворон, уже словивший две стрелы, одну в ногу, другую в плечо. Я не стал ждать, что решит мой конвоир. Думаю, лучшего момента игровые боги мне просто не предоставят. Бочком-бочком смещаюсь влево, в сторону тропинки, по которой спустился четверть часа назад. Быстрый взгляд назад. Мамон все-таки вступился за своего соклана. Не самый умный поступок, но, несомненно, благородный. Наверняка парню простят эту выходку, спишут на молодость и неопытность. А вот о судьбе ворона мне даже думать не хочется. 10 шагов. Меня никто не замечает. Все увлечены скоротечной схваткой. 20 шагов. Бегу почти в полный рост. Оглядываюсь. Должен сказать, Мамон показывает чудеса храбрости. Хотя все-таки мне кажется, что мальчишку просто жалеют и не особо атакуют. Его тело окутал темно-синий туман. Ушел в глухую защиту. До ближайшей повозки шагов 15. Пересекаю самый опасный отрезок. Если не заметят здесь, то, скорее всего, удастся сбежать по-тихому. Мог бы, конечно, призвать Гаврюшу, но рисковать не хочется. Во-первых, засветиться особого желания нет. Ну, а во-вторых, кто даст гарантию, что нас не собьют еще на взлете? Вот тогда уж точно будет весело. Лучше на своих двоих. Вроде и так неплохо получается. «А ты куда это собрался?» Скрипучий голос сообщил мне, что надеяться было рано. Поворачиваюсь. Так ведь это дуэнд, который накинул защиту на Фила и Морфа. Быстрый он. Машинально делаю попытку ответить, и тут же отмахиваюсь от назойливых сообщений системы по поводу моей временной ущербности. «Мужик, давай без выкрутасов, а?» – с надеждой в голосе предлагает дуэнд. «Тебя никто не тронет, слово даю». «Нет уж, господа темные. Обещал мне ваш командир, что в итоге чуть было не разделали. Согласен, светлому от темных парней другого ждать не приходится, так что нет уж, премного благодарен, но я пойду». Дуэнд, увидев что-то в моих глазах, делает шаг вперед. Оглядываюсь, поблизости никого. «Не дури, слышь!» Последняя попытка дуэнда, в голосе угроза. Поздно. Открываю инвентарь. В руке появляется небольшой светящийся шар. Глаза дуэнда размерами могут смело соперничать с кофейными блюдцами. Вон даже руки задрожали. Полягушачий широкий рот открылся в немом крике. Тело мага окутало светло-зеленая дымка. «Да, вряд ли она тебе поможет». Наши взгляды встретились. Он, похоже, знает, что у меня в руках и что, собственно, будет дальше. А вот и не угадал. Там у меня для вас всех сюрприз. «Хотите активировать ловушку? Да? Нет?» Одними губами говорю дуэнду. «Прости». Бросаю вперед светящийся клубок и жму «да». Короткая огненно-желтая вспышка, и на площадке возникает мой пленник. Краем глаза просматриваю системные сообщения о том, что ловушка кальтов отслужила свое и растворяется в игровом эфире. Дуэн шарахается в сторону, инстинктивно прикрывая рукой глаза. Змей на мгновение неестественно замер. Кстати, уже второй раз наблюдаю похожую картину. Помнится, еж в ничейных землях также завис. Кажется, будто программа перезагружается, перерабатывая определенный объем информации. По сути, ситуация необычная. Вот смеху-то будет, если змей не сдвинется с места. Пессимист во мне облегченно вздохнул. Тело гигантского монстра завибрировало. Моб, согласно игровой особенности, не обратил на меня никакого внимания. В зоне его агрозоны находился более лакомый кусочек. Завороженно наблюдаю, как змеиная башка размером с кабину грузовика мощным рывком метнулась в сторону крошечной фигурки дуэнда. Интересно, привыкну ли я когда-нибудь к физике игры? А как эта привычка будет накладываться на мое восприятие в реальной жизни? Ведь там удар такой силы превратил бы тело дуэнда в кусок изломанной плоти. Здесь же все происходило по другому сценарию. Защитное поле мага выдержало. Более того, темный даже не пошевелился. Правда, судя по гримасам на его лице, мало ему не показалось. Еще бы, разница в уровнях впечатляет. На секунду наши взгляды встретились. Удивлен? Я тебя понимаю. Уже то, что простой работяга вытащил из своей рваной котомки ловушку кальтов, само собой нонсенс для тебя. А вот то, что появилось из этой ловушки. Спорим, в игровом бестиарии таких красавцев еще нет. Дуэн перестал сверлить меня взглядом и сосредоточился на монстре. Не кричит, но знаю, к нему уже спешат на помощь. Только вот и он, и я понимаем. Скорее всего, успокоить разбушевавшегося змея десяток игроков не смогут. Запоздало начинаю осознавать. Как только погибнет последний защитник лагеря, это место превратится в своеобразную ловушку для прибывающих через порталы бойцов. Подмога опоздала. Клипкая защита Дуэнда исчезла после второго змеиного удара, а с третьим в воздухе растворился и сам маг. Полос, прикончив противника, свернулся широкими кольцами. Замер. Ждет нового противника. Меня не видит. Я заранее отбежал на безопасное расстояние. Сижу за скальным обломком. Жду, когда появятся часовые, что перекрыли мою тропу. Гаврюшу все еще опасно выпускать. А вот и Морф. Вместе с ним еще двое. Сходу вторгаются в зону агрессии змея. Видимо, для них не в новинку сражаться с такими монстрами. Не вижу логов боя, но даже мне ясно, Полос преподнес темным сюрприз. Вон как все трое скривились. Похоже, моб атаковал сразу троих, либо, подобно скальной паучихе, повесил какую-то неприятную гадость. Страж пещеры – это вам не простенький бот. Заклинаниями он раскидывается прямо пропорционально своему уровню. Судя по тому, как стрелы одного из темных отскакивают от змеиного тела, защита тоже соответствует. Главный удар, как и полагается тяжело вооруженному игроку, взял на себя Морф. Лучник Альф со своим 120 уровнем для змея – мелкая сошка. Рядом еще один Альф колдует. Кажется, защищает тяжеловеса. Все правильно. Пока, как здесь любят говорить, танк держит моба, необходимо поддерживать жизненно важные показатели танка. Стараются выиграть время. Вон еще народ подтягивается. 3 танка. Уровни чуть больше 1000. Может быть, Полос будет повержен. Как только я предположил, что переоценил зверушку из ничейных земель, тело змея сжалось, словно гигантская пружина. Секунда, и молниеносный удар хвоста отправляет на перевоплощение альва-лучника. Ого! Протираю глаза. Это действительно произошло. Лучника нет. Похоже, у босса подземелья особая нелюбовь к дистанционному оружию. Темных потеря еще одного бойца особенно впечатлила. Вон как засуетились. Танки, выстроившись полукругом, усилили напор. Моб извивается, уворачивается. На атаки бойцов отвечает короткими ударами. К схватке присоединились еще двое. Гном и человек. У первого в руках мощный арбалет. Второй орудует парными клинками. Мечник змею особенно не понравился. Видимо, этот класс наносит больше всего урона. Наконец произошло то, чего, собственно, я и дожидался. На тропинке появились часовые. Стрелки. Уровни чуть выше 150. Видимо, пленившие меня ушли с основными силами темных, иначе змею пришлось бы несладко. Вот они пронеслись мимо обломка скалы, за которым я так удобно притаился. Фух, не заметили. Отлично. Жду еще минуту и пора уходить. Все, лучники вступили в бой. Никому нет до меня дела. Пора. Чувствую, как лихорадочно колотится мое виртуальное сердце. Последние 10 шагов боялся дышать. Вот-вот услышу грозный окрик. Но нет, обошлось. Вот я и на тропе. Бодрой рысцой передвигаюсь от камня к камню. Верчу головой на 180 градусов. Есть подозрение, что темные все-таки оставили кого-то, несмотря на ожесточенный бой. Дождь усилился. Это мне только на руку. Вроде бы это тот момент, когда самое время выпустить на свободу Гаврюшу и убраться отсюда подальше. Но в душе зреет ощущение, что-то не так. Спиной чувствую, что-то не так. Будто кто-то, не отрываясь, следит за мной. Быстро оборачиваюсь. На мгновение показалось, что словил чей-то взгляд. Но нет. Только стена дождя, серые скалы и глубокий обрыв по правую руку. Короткими перебежками продолжаю движение. Чувство постороннего присутствия постоянно растет. Я уже процентов на 80 уверен, что за мной слежка. Вот он, долгожданный поворот, прыгаю за выступ. Ощущение враждебного взгляда исчезло. Ага, значит, все-таки сзади. Стою на плато, где впервые провел испытание Хагера. Судорожно оглядываюсь. Все, дальше идти некуда. Приехали. Если за мной идет стрелок, он с легкостью собьет нас с Гаврюшей. Маунту нулевого уровня хватит и одной стрелы. Падение с такой высоты означает только одно – преждевременный выход из игры, что автоматически подставит под угрозу всю мою миссию. Глубоко вздохнув, пытаюсь сосредоточиться. За спиной уже отчетливо слышны хлюпающие шаги преследователя. Вот он остановился. Думает, загнал меня в угол. Прошло минуты две. Ничего не происходит. Как могу, напрягаю слух. Даже глаза закрыл. Слышен только шелест дождя. Может, это погоня, бред моего воспаленного воображения? Может, на самом деле здесь нет никого, и я просто теряю время? Пресловутая паранойя сыграла со мной злую шутку. Знакомый визгливый голос из стены дождя расставил все на свои места. «И это все?» – устало спросил ворон, материализовавшись в 10 шагах от меня. «Это сюда ты так рвался? Что здесь у тебя? Портал? Тайник? Секретный подземный ход? Как ты вообще тут оказался? Отвечай!» Глаза лучника горят злобой. Губы дрожат. В левом плече обломок стрелы. На правом боку бурое пятно. Правая нога подбита. А ему досталось от морфа и команды. Я лишь пожимаю плечами в ответ. «Твою мать!» – досадливо скривился ворон. «Забыл, что на тебе кляп. Тогда пальцем показывай. И не смей мне врать, ублюдок. Я точно помню. Парни повязали тебя именно на этой тропе». Развожу руками и снова пожимаю плечами. «Ну, урод! Сам напросился!» В левой руке ворона появился лук. Медленно накладывая стрелу на тетиву, он по-звериному ощерился. «Последняя стрела, шахтер! Специально для тебя берег, гаденыш! Ну что тебе стоило по-тихому отдать свои шмотки? Нарыл бы потом еще! Так нет же! Ну ничего, сейчас ты очень о многом пожалеешь!» Отстраненно наблюдаю, как медленно поднимается лук. Как замирает тетива у щеки ворона. Темный наконечник направлен мне прямо в грудь. Последняя стрела. Последняя стрела. Увернуться уже не получится, но... Додумывать не успеваю. Острая боль обжигает левое плечо. Мощный удар разворачивает мое тело на 360 градусов и отбрасывает на несколько шагов. Перед глазами красная пелена. Дыхание сбито. Система, надрываясь, сообщает об очередном ранении груди. «Как тебе?» – усмехаясь уже более спокойным голосом, спрашивает ворон. «Нравится. Это только начало». Похлопав по короткому мечу, висящему на поясе, он продолжил. «Представь ощущение, когда я начну тебя резать. Кстати, ловушка кальтов – твоя работа. Очень вовремя ты ее активировал. Еще чуть-чуть, и меня бы прикончили». Лучник сделал короткий шаг вперед. «Жалеешь? Согласен. Я б тоже жалел. Мне вот интересно, откуда у тебя такие игрушки? Ну ничего, времени у нас с тобой много. Ты мне все расскажешь, поверь. Я смогу развязать тебе язык». Сказав это, ворон медленно вытащил из ножен меч и, сильно хромая, двинулся в мою сторону. Стараясь не обращать внимания на торчащую стрелу из плеча, неуклюже поднимаюсь с земли. Темный уже в нескольких шагах от меня. Глаза горят ненавистью, рот искривила злобная усмешка. «Ну-ну, только вряд ли у тебя что-то получится. Давай, Гаврюша, твой выход, пора уносить ноги». Надо было видеть физиономию ворона, когда появился Хагер. Не сразу заметив уровень маунта, темный инстинктивно отшатнулся назад и чуть было не упал на пятую точку. Чудом устояв на ногах, он во все глаза рассматривал моего красавца. Этой заминки мне хватило на то, чтобы запрыгнуть в седло и дать команду на взлет. Я уже был высоко, но все еще слышал визгливый голос, горланивший проклятие мне вслед. Сейчас игровой мир был на моей стороне. Ни кинуть свой меч, ни запустить в меня камень лучник уже не мог. Единственный предмет, который мог помешать моему побегу, торчал сейчас из моего плеча.